Александринка. Летом 1957-го в ресторане Дома актера, был в Ленинграде когда-то Дом актера и был в нем ресторан, Игорь Горбачев подошел к сидящему за соседним столиком лысенькому старичку. Глаза у старика синие-синие, на пиджаке пришпилены две лауреатские медали. «Константин Васильевич, я хотел бы вас познакомить с одним молодым артистом. Его зовут Юлиан Панич. Нам в театре нужны молодые артисты». «Никто не нужен». «А если что случится?» «Что?» «Ну, предположим, я заболею. Вылечим. А если уйду в отпуск за свой счет, не отпущу и не проси. Никаких съемок, никаких за свой счет. Что проку от твоего за свой счет?» Думаешь, ты своими 150 ре в месяц экономию нам сделаешь? Нам твои съемки вот где сидят, а репертуар куда? Коту под хвост репертуар. Это замечательный артист, я видел его на сцене, высший класс. Никогда Горбачев меня на сцене не видел, да я и сам позабыл, когда и что я играл на сцене. Вот уж 3 года мотался я по киностудиям из фильма в фильм. Старичок смотрел на меня, по-моему, я двоился в его глазах, но он уже говорит, как бы примериваясь: «Привет, столица, приходи завтра, мил человек, к 10 в дирекцию, приноси трудовую книжку». На завтра выбритый и в галстуке, с дипломом в одном кармане и пачкой фотографий из фильма в другом, я явился в приемную директора Ленинградского академического театра имени Пушкина, народного артиста СССР Константина Васильевича Скоробогатова. Представился секретарше, ждал, пока она доложит обо мне директору. Она вышла и сказала: «Вас, возможно, разыграли, молодой человек. Константин Васильевич вас не знает и, естественно, не ждет». Через несколько дней мы снова встретились в ресторане Дома актера, и снова Игорь Горбачев, увидев в зале Скоробогатова, потащил меня к его столику. На ходу инструктировал: «Не напоминай ему о прошлом случае, говорим с ним, как будто в первый раз». Поговорили мы с директором театра, как будто в первый раз, и я снова услышал от него: «Приходи в 10 с трудовой книжкой». Пришел. На этот раз меня принял уже Леонид Сергеевич Вивьен и режиссеры театра Музиль, Эренберг и Агамерзян. Состоялась беседа. Я коротко рассказывал о себе. А так рассказывать было особенно нечего, то меня отметили как скромного и интеллигентного и приняли в труппу. Не успел оглянуться, получил роль матроса-анархиста Алексея в оптимистической трагедии Всеволода Вишневского. Игорь Горбачев блистал в роли Алексея. Женщины стонали от восторга только от звука его голоса, а мужчины втайне ему завидовали. Но роль Алексея Игорь создавал под руководством Георгия Александровича Товстоногова. Успех — результат многомесячных трудов талантливых режиссера и актера. А меня при всей моей добросовестности ввели на живую нитку. Игорь Горбачев получил пристойную замену. Безропотный второй состав, он мог спокойно уезжать на съемки. Я от съемок отказывался ради спектаклей в театре имени Пушкина. Как же я был самонадеян! Ведь в душе я вел конкурентную борьбу с талантливым артистом, молодым, полным сил и блистательно владевшим секретами мастерства, первым исполнителем одной из главных ролей в спектакле, удостоенном Ленинской премии. Ах, воды, воды! Сколько было их у меня, я стал типичной театральной палочкой-выручалочкой, отличным производственником, но белые нитки, наспех сделанных ролей, так и лезли из всех швов. Играть вторым составом — все равно, что носить обувь с чужой ноги. Кожа ботинка уже приладилась под чужую стопу, у тебя лишь мозоль. Шло время. В Пушкинском театре я привыкал к рутине. Тем более, что рутина академического театра как-то обворожительно пахла. И каждый раз, проходя по Александринскому закулисью, к своей грим-уборной щипал себя за ухо: «Неужели это я?» Открывая двери, беру за те бронзовые ручки, за которые брались Каратыгин и Асенкова, Комиссаржевская и Варламов, Юрьев и Давыдов. На стенах театра портреты и фотографии знаменитых актеров, знаменитых изучавших со мной в вузе спектаклях. Все они, как бабочки в коллекции зоологического музея, замерли в застекленных рамах и взирают на меня, парни из Кировограда, идущего по тем же коридорам, по которым хаживали они. Были они в сюртуках и фраках, в платьях с кринолинами, приезжали они в этот театр, кто на извозчике, а кто в зеленой казенной карете, а живые, живые, совсем не старые. Большинству моих кумиров только перевалило за 50. Они встречались мне ежедневно, и я физически ощущал свою причастность к ним. О, сколько уже успели они! За плечами моих партнеров были выдающиеся кинороли, поездки за рубеж. Вот сидит в уголке и курит свою Беломорину Николай Константинович Симонов. Он одинок, одинок давно. Он словно не живет в театре, углубленный в свои мысли. Ему просто не осмелишься подойти. Травить байки он не любит. Вышел сейчас с репетиции покурить и подумать, как его потревожить. Ведь сейчас на сцене он будет репетировать с полной отдачей. Он произнесет слова Сатина «человек», звучит гордо. Так что разломит слово «человек» и даст ему новый смысл «чело», то есть «ум». Навек. Вот другой Николай Константинович Черкасов. Этот обожает посиделки, закулисный треп. И голос Черкасова, голос Александра Невского, Ивана Грозного, льет очередную баланду. Приехали, понимаете, на конгресс мира в Брюссель. Бельгийский город, масса борцов за мир. Выступаем по телевидению. Пока я говорю, все время встревают с рекламой каких-то сосисок, бред какой-то. Я говорю бельгийцам о нашей борьбе за мир, о мирных инициативах нашего правительства. Слушает вся страна. После выступления спускаемся в гардероб, а пальто спи. И добавляет без тени сомнения, безусловно, в музей. Господи, вот написал я сейчас, сидит Черкасов и застрял на этой фигуре. И вспомнилось мне лето 1967 года. В звуковом павильоне Ленфильма мы озвучиваем кадры из нашего фильма «Дорога домой». Тепло. На солнышке у стены павильона сидит на скамейке Николай Константинович Черкасов, курит. «Здравствуйте, Николай Константинович. Добрый день, садись, покурим. Как твоя жизнь?» «У меня хорошо. Фильм сняли, озвучиваем. Слушай, панич, не найдется ли у тебя какой-нибудь рольки для меня?» «Это Черкасов. Черкасов мне говорит, только вдумайтесь. Мне бы сыграть что-нибудь, только поменьше текста, а лучше вообще немую роль. Вот сыграл я Гедеонова в «Мариусе Петипа», а озвучивает меня Татосов». Володя Татосов потрясающе имитировал голоса, но он не был Черкасовым. «Так подумай, бессловесную рольку, а, боже мой, какая досада! Я уж снял фильм, ничего впереди не предвидится подходящего, а он просит». Да за такое предложение на телевидении должны зубами схватиться. Я поговорил с начальством, не схватились. Сказали мне, нам неудобно, мы мало платим, а попросту не хотели хлопот с пенсионером. Черкасов на пенсии, ему чуть больше 60. Я знаю, что вывели его на пенсию по-деловому, без сантиментов, формально удовлетворив его добровольное заявление об уходе. Правда, заявление появилось уже от отчаяния. Сначала уволили из театра Нину Вейбрехт, жену Николая Константиновича. Из 130 артистов и артисток при очередном сокращении штатов нашли самую ненужную Нину Вейбрехт. Она, помимо того, что достойно играла свою роль рядом с Черкасовым, до последнего дня в спектакле «Все остается людям», она спасала его и сохраняла для театра. Стояла за кулисами со шприцем наготове. В любую минуту мог случиться у Николая Константиновича приступ астмы. И вот теперь ее увольняют. Черкасов возмущен. Он пошел в дирекцию. Тот самый Черкасов, столько сделавший добра своему театру, стольким достававший квартиры, путевки, он пошел просить за жену. Отказали. «Тогда уйду и я», — молчание. Потом с таким же хладнокровием выйдут на пенсию лауреата Ленинской премии Толубеева, народного артиста СССР. Того пригреет Товстоногов, пусть и ненадолго. Вскоре Толубеев умрет от тоски и обиды. А я вижу, мимо Александринки идет к улице Росси Юрий Владимирович Толубеев. Он идет мимо стен и дверей театра, в котором прошла его жизнь, и двери суда для него будут закрыты. Однажды меня попросили выручить театр и сыграть роль вожачка анархистов взамен заболевшего Николая Константиновича Вальяно. Это небольшой, но яркий эпизод. «Ты же столько раз играл в этой сцене», — сказали мне. «Выйди, чего тебе стоит? Похокми, нужна репетиция перед спектаклем». «Зачем? Я 40 раз уж играл этот спектакль». Я схитрил. Я хотел сюрприза, хотел рассмешить наших корифеев, особенно Толубеева. Меня же Юрий Владимирович постоянно смешил на сцене в самый трагический момент. То хрюкнет, то хихикнет, а то просто пристально посмотрит. А в глазах черти, отчего я чуть не валюсь с ног, еле держу серьез. «Теперь я им покажу», — подумал я. Загримировался, и при одном взгляде на меня костюмерши засмеялись. Я разукрасил себе руки, шею и грудь татуировкой весьма веселого содержания. Приклеил фотовские усики, к ним добавил бакенбарды, прицепил к поясу не один, а сразу 2 маузера, и под матросский клеш натянул лаковые сапоги со шпорами. По сюжету вожачок приводит для пополнения уже поредевших в боях рядов анархистов свежую группу головорезов. На сцене 10 матросов. Одни выступают за женщину-комиссара, представительницу коммунистов, а другие жмутся к вожаку анархистов. И тут реплика одного из караульных. «Смотрите, вон идет пополнение!» Товстоногов из выхода этого пополнения сделал аттракцион. За кулисами под сурдинку сначала тихо, но постепенно все громче и громче, эффект приближения. Оркестр играет «Цыпленок жареный». А когда уж трубачи дуют во всю мощь, то на сцене должно появиться это самое пополнение во главе с другом вожака вожачку. Итак, я приготовился к выходу, но в последний момент засомневался, выхожу ли я на сигнал зеленой лампочки или же на сигнал красный. Зеленый — приготовиться, красный — пошел, или наоборот. Красный — внимание, зеленый — марш. Какой сигнал? Летят секунды, и вот ж доносится реплика со сцены. «Смотрите, вот идет пополнение, изграется зеленая лампочка». И грянул оркестр, цыпленок жареный, а я все еще прикидываю, зеленый или красный, красный или зеленый. Воют трубы, грохочет барабан, решаюсь. Пошел. Иду. Иду по наклонной ленте, спиралью слева направо, спускающейся через всю сцену. Ах, как ловко я иду! Как звенят шпоры на моих лаковых сапожках. Но что это с артистами на сцене? Они смеются. Я думаю, я гримом их удивил, но смех неадекватен моему розыгрышу. Гомерический смех. Я оборачиваюсь, и, о ужас, обнаруживаю, что иду я по сцене один-одинешенек. Никто больше из моего отряда на сцену и не вышел. Гремит оркестр, но он еще за кулисами. Там же стоят мои матросы, а я шагаю в гордом одиночестве. Не убегать же мне со сцены. И в зале смех и аплодисменты. Чему? Чему они смеются все? Толубеев текст не говорит, начинает реплику, еле сдерживается от хохота. Остальные актеры не стараются сдерживаться. «Ну, спасибо, Юлия Панич, сорвал сцену», — скажет мне после спектакля Юрий Владимирович Толубеев и поучительно серьезно. «Никогда не надейся на шермачка и никого не выручай. Требуй репетиции. Все-таки это Александринка, а не клуб завода резиновых изделий №2 в Баковке». И затем он сам скрупулезно ввел меня в малюсенькую роль вожачка. С того и началась наша дружба. Написал я слово «дружба» и усомнился. Это не точно. С моей стороны был восторг от встречи с таким крупным актером, а с его — не знаю. Но именно он пару раз меня порекомендовал на телевизионные спектакли, в которых он играл сам, да и в театре брал под свое покровительство, когда мне наступали на мозоль. Настоял, например, чтобы и мне, как исполнителю, во втором составе роли Васьки и Пепла в Горьковском «На дне» дали шанс репетировать на сцене в очередь с Игорем Горбачевым. Это он порекомендовал меня ввести на роль Хэппи в спектакле «Смерть коммивояжёра» вместо заболевшего Вадима Медведева. С моей стороны, обожание и радость ежеминутного общения с его приятное, возможно, в чем-то времяпрепровождение. А к тому же Юрий Владимирович когда-то дружил с моим покойным тестем Иваном Михайловичем и знал семью и помнил мою Люду школьницей. «Он первый мужчина, который поцеловал мне руку», — сказала Люда. «Сколько тебе было тогда лет?» 12, но я все помню. Пришел в дом, поцеловал мне руку. И знаешь, что сказал? Привет, юная леди!» Мы встречались с Толубеевым в многочисленных концертах, он видел мои люди на работе на эстраде и всегда при встречах церемонно целовал ей руку. «Привет, юная леди!» Истинным потрясением было для меня, как зрителя и партнера, исполнение Юрием Владимировичем роли Вилли Ломена в спектакле «Смерть коммивояжёра» по пьесе Артура Миллера. До сих пор звучит в ушах его рокочущий бас. «Чарли, и ты мой единственный друг, разве это не смешно?» И без мурашек по спине не могу вспомнить, когда Вилли Ломен перед самоубийством говорит: «Биф, сынок! На трибунах сидят уважаемые люди, все мои покупатели. Бей сильно и низко. Это так важно, мальчик». Ничего особенного. Несколько слов, но он умел как никто загнать их звучание тебе в черепную коробку, и слова оставались в тебе как часть твоей жизни. Мой отец в молодости тоже был актером. Играл в труппе знаменитых трагиков начала века братьев Адельгейм. Он ушел со сцены в 20-х годах, сорвав голос. Страх сорвать голос генетически врос в меня. Почти перед каждым спектаклем в Александринке меня охватывала паника. А если голос сорвется, как тогда быть? И от страха на спектакле я перекрикивал, форсировал звук, отчего к концу представления голос обязательно садился. Юрий Владимирович пришел ко мне в грим-уборную. «У тебя есть все данные стать артистом на большие роли. Без голоса и без дикции ничего не получится. У танцовщицы не получится партия в «Лебедином» без кручения 30, кажется, фуэте. У драматического артиста не получится ничего, если его не услышат на последнем ряду галерки. Но трудно же докричаться всеми словами до галерки. А ты пошли звук. Послать? Ты думаешь, тебя слушает один человек? На галерке только он один, остальных в зале нет. Вот ты и говори так, чтобы он, конкретный слушатель, тебя услышал. Не громче и не тише, только один человек на галерке. Посылай только ему громкость. Знаешь принцип сообщающих сосудов? Вот один сосуд — твоя гортань, а второй зал — ты перекатывай звук. Туманно, а мне стало понятно. И спустя пару месяцев. Вот, а теперь, когда ты овладел голосом, забудь о нем. Думай о ногах, как они у тебя ходят по сцене, а потом о руках, только не о голосе. Помогало и очень. Наконец-то я дождался большой роли в первом составе в спектакле «Нарушенный покой». Ради этой никчемной, как я вскоре понял, роли, я отказался играть Энвера Ходжу в фильме об этом албанском вожде. Сам Ходжа утвердил меня на роль. Албанское правительство забрасывало меня вызовами. А я отказался от съемок на Адриатическом море, от большого гонорара, восстановления статуса киногероя ради полноценной работы в театре имени Пушкина. Играя рядом с Василием Васильевичем Меркурьевым в том спектакле «Нарушенный покой», я получил урок театрального звездизма. Эта традиция идет еще от Каратыгина. «Если ты герой, — он говорил, — герой, — то все должны смотреть на тебя, а ты прешь к авансцене, к публике. И что? Ты же когда общаешься с партнерами, которые позади тебя вынужден отворачиваться от зала, а зал пришел смотреть тебя, ты герой, что делать? Иди к заднику. Самое, что у меня есть, в глубину сцену. Пусть все партнеры повернутся к тебе, а зритель видит тебя в лицо, а их в спину». А Николай Константинович Симонов — великий наш артист. К моей чести, об этом расскажет мне в 91-го вдова Надежда Белоусова, сказал как-то. Пришел в труппу панич, молод и неоптен, но как старается. Ему будет трудно в этом театре, не удержится. Как в воду глядел. Хотя и были в театре имени Пушкина у меня собственные премьеры, а не только «Ввода» и «Второй состав», я понял, в Александринке нет у меня судьбы и не будет. Останусь дублером навечно в тени Игоря Горбачева и не выйду из этой тени никогда. А он, Игорь Олегович, был, и я это берусь доказать, артистом блестящим и не только лучшим Хлестаковым в «Гоголевском ревизоре», но и лучшим Ведерниковым в «Арбузовских годах странствий», да и лучшим Алексеем в «Оптимистической трагедии». Это о нем когда-то писала Фигаро. В Париж из СССР с революционным спектаклем «Оптимистической трагедии» прибыли секс-бомба Игорь Горбачев и труппа хорошо дрессированных статистов. Но секс-бомба, взорвавшись однажды, больше не взорвалась. Игорь стал повторяться в ролях, режиссеров на него не было. Он распылялся на халтурах, но самое страшное, он стал сильно пить и делать административную карьеру, стремясь в кресло художественного руководителя театра. С годами достиг этого кресла. Он достиг по меркам исчезнувшей страны многого, и звания профессора в театральном институте, и звезды героя социалистического труда, но какой ценой? Итак, подводя итог моей двухлетней работе в театре имени Пушкина, честно признаюсь, я там не прижился. Да, я сидел в гримерках рядом с корифеями. Да, стоял на сцене рядом с великими актерами, великими, без кавычек, и современного, беспардонного использования этого слова применительно и к Смоктуновскому, и к недавнему выпускнику «Фабрики звезд». Я пил воздух этого театра, смакуя его, как дорогое вино. В свободное от работы вечера просиживал на чужих спектаклях Александринки. Учился, а учиться было чему. Если Вахтанговский театр, его училище, мои альма-матер, радостные воспоминания юности, восторг от себя самого, устремленного только в будущее, то отцом-наставником для меня стал Ленинградский академический театр имени Пушкина. Руководил театром многоопытный Леонид Сергеевич Вивьен. В зависимости от ситуации он мог выглядеть и бонвиваном старой школы, покоряя манерами истинного барина, и строгим администратором, вполне соответствующим своей должности руководителя советской организации в кабинетах обкомовских держиморд. Вивьен был хорошим режиссером, крепким, терпеливым. За его спиной была еще многолетняя служба в Императорском Александринском театре. Он хранил две реликвии — серебряный портсигар, подарок Николая II, и записку Ленина. Прошу не трогать заслуженного артиста и императорских театров Л.С. Вивьена. И когда кто-то из нас на репетиции в суе боднул имя основательницы ВТО Марии Гавриловны Савиной, Леонид Сергеевич строго просил, прошу в моем присутствии не говорить так о женщинах, которых я любил. Театр катился по протаренной дорожке. Мы пользовались помещениями и мебелью, костюмами и реквизитом, знавшими Варламова и Давыдова, Савину и Комсажевскую, а еще раньше Самойлова и Асенкова. Дисциплина и стиль работы обслуживающего персонала были сродни поведению послушников и послушниц при монастыре. Традиции императорской Александринки соблюдались свято. Однажды в торопях я надел игровой костюм, оставив внизу собственное нижнее белье. Старая костюмерша, прослужившая в театре полвека, горестно спросила, «Брезгуете нашим? Да мы вам к каждому спектаклю все исподнее заново стираем, крахмалим, так, как положено на театре». «Как положено на театре. И живут в моем сознании. Это навсегда». В луче света, пораженный громом, седовласый гигант Николай Константинович Симонов, в распахнутой рубахе, с револьвером в руке, толстовский Федя Протасов, который пустит себе пулю в лоб от стыда. от чувства, которое мало кто смог осознать и сыграть на моем веку. Волочит свой тысячетонный камевежорский чемодан через всю сцену, через всю жизнь Вилли Ломен, Юрий Владимирович Толубеев, герой смерти камевежора. Во время спектакля до галлюцинации он напоминал мне умершего моего тестя Ивана Михайловича, моего отца. Сидит, как попугай на ветке, завернув винтом ноги на высоком табурете какого-то крымского вокзала, среди солдат и беженцев в шинели с поднятым воротником Николай Константинович Черкасов, генерал Хлудов из булгаковского бега. И смеется белозубо, забубенный и развязный, перепоясанный пулеметными лентами, морячок с аккордеоном — это Игорь Олегович Горбачев, Алексей из оптимистической трагедии Вишневского. Ах, Игорек! Я буду всегда с восторгом вспоминать стройную синеглазую интеллигентку в комиссарской кожанке Ольгу Яковлевну Лебзак из того же спектакля. И звучит до сегодняшнего дня в моих ушах рвущая душу «Ай-яй-яй!», что произносит в сибирской эвакуации, брошенная мужем, Люся Ведерникова из арбузовских годов странствий, Лидочка Штыка. Они и сделали мою жизнь осознаннее, ум острее, а душу богаче на целых полвека.